Глава 19. Поселившись в нанятом доме, я скоро убедилась, что покупать его не было никакой выгоды. Дела мои шли очень тихо. Я была совершенно довольна своим домашним обиходом и два раза в неделю являлась ко двору. Однажды вечером мы собрались в кружок в ожидании прихода императрицы. Разговаривая меж собой, мы мимоходом коснулись вопроса о предназначении человеческой жизни. Кто-то заметил, что счастье служит уделом одних. Другие, напротив, по-видимому, рождены для постоянной борьбы с препятствиями и неудачами. Я подтвердила истину этого замечания, в котором убеждали меня многие случаи. Я по собственному опыту знакома с гением зла, преследующего свои жертвы повсюду, на суше и на воде. Чтобы дополнить мои несчастья, остается только сгореть моему дому. Странное предчувствие. В тот же самый вечер, когда я возвратилась домой, получила письмо из Москвы от своего управляющего в селе Троицком. Он извещал меня, что работники, окончив постройку моего дома, по неосторожности забыли в одной комнате горящие дрова. От них перешло пламя к строевому лесу, и произошел пожар, превративший все здание в кучу пепла. Относительно моей племянницы Полянской, князь Потемкин обещал исполнить просьбу. В то же время он советовал мне не откладывать дальше покупку дома, иначе императрица, заметил он, может подумать, что я отказываюсь от ее предложения, чтобы не оставаться в Петербурге. Поэтому я отправилась посмотреть дом недавно умершего придворного банкира Фредрихса и заключила купчую с его вдовой за 30 тысяч рублей. Когда я доложила о том императрице, она заметила, что ее кабинету уже давно приказано заплатить за дом, чего бы он ни стоил. И надо бы отдать ей в этом случае справедливость. Узнав, что я далеко не сполна воспользовалась ее щедростью, она тут же спросила, отчего я предпочла такой дешевый дом дворцу герцогини Курлянской, который Екатерина сама назначила и рекомендовала мне. Опасаясь, чтобы моя деликатность не была принята за жеманность, я отвечала, что дом я выбрала на Английской набережной, где родилась. А так как только государыня может дать цену моему существованию, я хотела соединить идею ее милости с самим местом моего рождения. Это и было главным побуждением моего выбора. В настоящем случае я очень глупо распорядилась своим бескорыстием. Купленный мной дом был вовсе не меблирован, и хотя я сократила расходы государыни почти наполовину, не сказав ни слова, я вынуждена была за собственный счет купить мебель. Как ни была она проста и экономична, мне пришлось все же занять 3000 рублей. Впрочем, я дала себе слово, к сожалению, не сдержала этого слова, в последний раз действовать таким простаком и слушаться больше рассудка, а не языка. Любовник Ланской был холодно вежлив со мной. Может быть, потому, что я со своей стороны не вызывала его на особое расположение. Впрочем, он оказывал мне обычное внимание, очевидно, под влиянием внушений самой императрицы. Когда граф Андрей Шувалов возвратился в Петербург, он сразу сделался нахлебником молодого любимца и не упускал ни одного случая излить на меня желчь своей злости. Со стороны князя Потемкина я всегда пользовалась добротой и уважением. Вскоре после устройства моего дома он известил меня, что императрица, услышавшая о моих долгах, желает не только освободить меня от них, но и предупредить мои нужды на будущее время. Она хотела бы вновь выстроить и отделать мой московский дом. Я убедительно просила Потемкина отклонить намерения Екатерины и лучше вспомнить о моем желании относительно моей племянницы, Полянской. «Мне совестно смотреть на нее», — добавила я, «после 1762 года, изменившего ее судьбу под моим влиянием. И этого тягостного чувства не искупят все сокровища императрицы». До 24 ноября это дело оставалось нерешенным. В этот день Екатерина была именинницей. После придворного бала, данного по этому случаю, я против обыкновения провела остаток вечера вне комнат самой государыни. Увидев адъютанта князя Потемкина, я попросила его сходить и сказать своему генералу, что не выйду из дворца до тех пор, пока тот не исполнит своего обещания, не пришлет мне копию указа, который включит мою племянницу в число фрейлин. Остававшиеся со мной в одной комнате были очень удивлены, что я после общего разъезда не трогалась с места. Они догадывались о причине и результатах моих ожиданий. И я выиграла дело, столь близкое моему сердцу, хотя и потеряла обещанную уплату долгов и постройку дома в Москве. При этом я еще раз могу назвать себя дурой. Спустя добрый час тот же адъютант возвратился с копией в руке и прочитал мне приказание возвести молодую Полянскую в достоинство фрейлины. Я побежала с этой новостью к сестре, которая ужинала в этот вечер у графа Воронцова. Она была в полном восторге от нового назначения, дававшего ее дочери положение и вес в свете. В следующем месяце был дан новый придворный пир. Не помню, по какому обстоятельству императрица, обходя общество, перемолвилась несколькими словами с некоторыми статсдамами и иностранными министрами, а потом, обратившись ко мне, сказала: «У меня есть до вас, княгиня, особое дело, но теперь, я вижу, нельзя говорить о нем». Затем она оставила меня и снова заговорила с посланниками на другой стороне залы. Потом, вдруг остановившись в небольшом кругу посреди комнаты, она подала мне знак подойти к ней. Я приблизилась. Если бы я упала прямо с облаков, то менее удивилась бы, чем в ту минуту. Императрица предложила мне место директора Академии искусств и наук. Мое безмолвие, я не могла поначалу ничего сказать, заставила Екатерину повторить свое предложение, сопровождаемое 1000 самых лестных выражений. «Нет, государыня», — сказала я наконец, — «не по моим силам эта обязанность. Если вы шутите, то я могла бы еще принять ради насмешки над собой это место, но никогда не соглашусь унизить ваше личное достоинство и умение избирать людей, вступив в такую должность, для которой я вовсе не гожусь». Императрица, желая убедить меня, приняла мой отказ за выражение не совсем искренней привязанности к ней. Я думаю, каждый, кто подходил к Екатерине, чувствовал влияние ее неотразимого красноречия и ловкости, когда она хотела овладеть волей и умом известного лица. Со мной ей не было надобности употреблять эти средства. Вследствие моей непоколебимой преданности, я всегда готова была повиноваться Екатерине, лишь бы она не требовала от меня обязанностей выше моего собственного долга. В настоящем случае она напрасно расточала свое искусство. «Назначьте меня, — отвечала я, — директором ваших прачек, и вы увидите, как ревностно я отслужу свою службу». «Ну вот, вы начали и сами шутить», — возразила императрица, обрекая себя на такое смешное дело. «Вы, государыня, хорошо знаете мой характер, и при всем том вы недостаточно взвесили цену такого предложения. По моему мнению, человек дает достоинство своему месту. И если бы я была поставлена во главе ваших прачек, я смотрела бы на свое назначение как на самое завидное и почетное из придворных мест. Положим, что я не занималась мытьем белья. Но ошибки, следствие моего невежества в этом деле, нисколько не повредили бы вам, напротив, директор Академии наук не может сделать ни одного ложного шага, который был бы вреден сам по себе и подрывал доверие государыне, определившей его.